Кстати, с самого начала мне была не важна моя собственная внешность, пока однажды, одно очень странное существо, не спросило прямо о том, как я выгляжу, я даже и не задавалась этим вопросом. Могу лишь сказать, что в те далекие времена, когда я еще жила на поверхности Земли, я ползала, а в отражении водоемов, я видела свое огромное розовое тело с множеством глаз и шипов, рассыпанных по нему, но я никогда не останавливалась у этих водоемов, чтобы рассмотреть подробнее свою внешность, будучи далекой от проблем, связанных с борьбой за выживание, я просто любовалась окружающим миром. Мне было интересно путешествовать по нему, наблюдать за тем, как он изменяется. И если я замечала вдали кого-то из своих сородичей, я всегда пыталась первой познакомиться с ним. К сожалению, иногда, среди моих новых знакомых попадались полные психи, которые в ответ на приветствие, набрасывались на меня и пытались сожрать. Но, за время своего бесконечного путешествия, я научилась не только поглощать ману, но и с ее помощью восстанавливать свое тело буквально с нуля. Однажды, мне даже удалось восстановить свое тело прямо в кишечнике одного из своих сородичей, который сожрал меня, и я наделала в его теле множество дыр, превратив в настоящую кашу все его внутренности. Должна признать, что его предсмертные мольбы о пощаде весьма позабавили меня, но все же, радость от таких убийств была мимолетной, а вот любопытство сжирало меня всегда, и я неспешно ползла дальше, открывая для себя новые пейзажи, знакомясь с новыми собратьями и наблюдая за тем, как меняется этот мир. Также, вы должны были уже подметить некое противоречие. В самом начале своего рассказа о себе, я говорила о том, что Земля, в момент моего рождения, была бесплодной, и атмосферы не было никакой. В этой бесплодной пустыне существовали только мы, создание Творца. А затем, я вдруг говорю вам о том, что вокруг меня кипела жизнь. Ну что ж, я попытаюсь ответить на вопрос, как такое произошло. А ответ мой начнется со следующего факта. Мои сородичи либо питались друг другом, либо просто убивали друг друга ради забавы. И останки их тел, которые зачастую были сопоставимы с огромными островами или горными хребтами, встречались мне повсеместно. А кровь, которая вытекла из них, создавала полноводные реки, которые впадали в настоящий кровавый океан. Именно в останках этих тел и в океане крови зародилась первая примитивная жизнь, которая никак не была связана с нашим Творцом. Так что можно смело говорить о том, что своими бессмысленными смертями мы положили начало разнообразию жизни. Хотя, если честно, я очень сомневаюсь в том, что так было задумано нашим Творцом изначально. Мне всегда казалось, что в происходящем кровавом безумии есть что-то неправильное. Возможно, мы должны были принести жизнь в этот мир с помощью магии, а не жестокими убийствами. Но проблема в том, что наш Творец ни во что не вмешивался. А мои соплеменники считали поедание и использование маны чем-то презренным. И убийства продолжались. Что же до меня, то с каждым новым днем я все сильнее стала задумываться над вопросами. Зачем я живу, и куда я ползу? Должен же быть хоть какой-то смысл в моей жизни. И в один из дней, я просто остановилась. Прекратив свое бесконечное путешествие в никуда, я создала из своей собственной плоти, свое первое живое существо. Это был мой первый ребенок. Мое дитя было красиво. Почти вся его розовая кожа была усыпана шипами. Его зубы были как кинжалы, а десяток его алых глаз с любопытством осматривали окружающий мир. Единственное, что меня расстроило тогда, это поведение новорожденного ребенка. Первое, что он сделал, вцепился в меня своими зубами и начал поедать мою плоть. И пусть его вероломное нападение было сравнимо с укусом комара, но мне это не понравилось. Поэтому я решила сделать ему замечание. И тут, надо упомянуть о том, что и до этого я разговаривала со своими собратьями, проникая в их разум. Но одно дело, просто с кем-то заговорить, а другое, контролировать это существо. И я стала развивать свой навык контроля над своими творениями. И да, на одном своем ребенке я не остановилась. Из своей плоти я создала несколько сотен красивейших детей. Вскоре, мой опыт, даже несмотря на свое предвзятое отношение к использованию маны, переняли и мои сородичи. Но боюсь, что они извратили суть идей, которую я вкладывала в детей. Я давала жизнь, пытаясь повторить путь нашего Творца, будучи уверенной в том, что в этом и заключается наше предназначение. Никакой иной цели я не преследовала, но мои сородичи пошли дальше. Они стали использовать своих детей в качестве дополнительной силы в сражениях друг с другом. Эти безумцы создавали целые полчища тупых кровожадных тварей, которые поедали все, что движется. И от постоянных укусов этих комаров мне стало неприятно жить на поверхности земли. Кроме того, эта мошкара поедала моих собственных детей, которые пытались защитить меня. Вначале, я пыталась взять под контроль чужие творения, но в какой-то момент эти жуткие создания буквально наводнили мой родной мир. И тогда, передо мной встал выбор. 1. Отказаться от своих детей, изменить свое тело, нарастив на нем броню, и продолжить ползти дальше. 2. Попытаться защитить своих детей, пожертвовав своей любознательностью. Недолго думая, я выбрала второй вариант и зарылась под землю. Именно с этого момента начался второй этап моей жизни. Я создала густой лес, ветви которого надежно защищали моих детей от летающих насекомых. Окружила этот лес непроходимыми болотами, реками и горами. А за лесом я наблюдала глазами своих многочисленных детей. Конечно, не все было гладко, да и мой лес был не таким уж и неприступным. Как следствие, в центре моего леса выросла целая гора из трупов моих врагов, и эта гора стала своеобразным обелиском в честь моих побед. Где-то, в том же временном периоде, стали появляться представители разумных рас, которых вел за собой некий лидер, именуемый Героем. О причинах появления разумных в нашем мире я могу лишь догадываться, ведь на тот момент я уже полностью сосредоточилась на жизни своих детей, которые поселились в моем лесу. Но, даже не выходя за пределы своего леса, я чувствовала, как эти герои уничтожают моих собратьев. Думаю, что у моего Творца просто закончилось терпение ждать, когда эти безумцы опомнятся сами, и он решил положить конец их бессмысленному существованию. В те времена я приютила в своем лесу множество детей, которые лишились своих хозяев. Затем, когда был убит мой последний сородич, вновь прибывшие герои принялись уничтожать неудачных потомков своих предшественников. И в моем лесу стало искать убежище множество представителей разумных рас. Но я создавала свой лес для детей, а не для потомков тех, кто когда-то их безжалостно уничтожал. В конце концов, у разумных должны быть свои хозяева, которые и должны заботиться о них. Причем тут я и мой лес, так я и жила в своем собственном мирке. В мой лес никогда не заходили герои или злодеи, а обо всех событиях, которые происходили за пределами моего леса, я узнавала из воспоминаний детей, пришедших ко мне в поисках нового дома. Но однажды, моя размеренная жизнь была нарушена чрезвычайным событием. В мой лес вошел герой, и я сразу почувствовала его. Герой, действительно, оказался весьма необычным существом. Если смотреть не на его внешность, а на его магическую силу, то героя можно сравнить с ярчайшим кристаллом среди серой гальки. Он пришел убить меня, в панике гадала я, так и не сумев проникнуть в разум героя. Но что я сделала ему плохого? Впервые столкнувшись с героем, я решила не рисковать. И для начала, я послала в атаку на нежданного врага своих самых неразумных детей, которых не жалко было и потерять. Но вопреки моим ожиданиям, в этом бою решила принять участие и одна из моих любимых дочерей, Белая Арахна. И пусть я не хотела рисковать ее жизнью понапрасну, но останавливать паучиху я не стала. В конце концов, что плохого в том, что моя дочь решила сразиться с сильным врагом? К моему изумлению, посланных детей и моей дочери вполне хватило для того, чтобы расправиться с отрядом героя. Мало того, в этом бою моя дочь всерьез удивила меня, не став убивать героя, а сопроводив его до самой границы леса. И если в мыслях своей дочери я позднее разобралась, то зачем приходил герой, я так и не поняла. Может быть, мне и не стоило сражаться с ним? Запоздало пришла ко мне в голову мысль. Вскоре после этого события, в мой лес вошел второй герой. Он был один, и я не стала нападать на него. Вместо этого, я позволила дойти ему до моего обелиска, которому он поклонился. Я не знаю, к кому мне еще обратиться за помощью, вдруг прозвучал в моей голове его спокойный голос. Я оказался в этом мире помимо своей воли, и я признаю, что, попав в этот мир, я совершил массу ошибок, нарушая при этом даже свои собственные законы. Но все же, я надеялся на то, что смогу искупить свои грехи и дать всем существам этого мира то, что они по праву заслужили, мирную и стабильную жизнь. Но моим надеждам не суждено было осуществиться. Поэтому, я прошу тебя, убей меня. Я не могу и не хочу больше продолжать эту бессмысленную жизнь. Я очень устал от бесконечных предательств и сражений. Я просто хочу обрести покой, закончив излагать свою просьбу. Этот герой снял свои доспехи, вонзил рядом с ними свой меч, лег на землю и закрыл глаза. Я не знала, что предпринять. Я не была знакома с этим героем и не знала ничего о нем. Мне хотелось расспросить его, что он нарушил, кто его предал и с кем он сражался, и почему он просит о смерти именно меня. Но в то же время, я прониклась странной симпатией к этому человеку, и вместо расспросов, я молча исполнила его просьбу. «Так значит, вот они какие, герои», — размышляла я тогда, разглядывая его безжизненное тело. «Жаль, что я не познакомилась ни с одним из них раньше. Мне так много хотелось бы с ними обсудить. Тогда я впервые сожалела о том, что мне пришлось кого-то убить. С той поры прошел достаточно большой промежуток времени. Сменилось несколько поколений моих детей. В мой лес герои больше не заходили, а обычные люди, шныряющие по моему лесу, были мне не особо интересны. На них охотились мои дети. И тут, я поясню одну вещь. Мой лес – это не теплица и не ясли для моих детей. Я защищаю их от полного истребления. Но нянчиться с каждым из них в отдельности я никогда не собиралась. Мои дети сами должны стремиться к силе и к самостоятельности. А еще, они всегда должны адекватно оценивать окружающий их мир и быть готовыми с гордостью встретить любой вызов судьбы. Поэтому, в мелкие стычки между разумными расами и моими детьми, я никогда не вмешивалась. Почти по этой же причине, я очень редко останавливала междоусобные войны между моими детьми. Ведь каждый из моих детей имеет право бороться за лучшее место под солнцем. Но в один прекрасный момент, в моем лесу произошло нечто невероятное. Буквально из ниоткуда появилось множество разумных. Это герои, первоначально обрадовалась я. Как их много. Неужели каждый из них будет столь же интересен, как и тот мужчина, пришедший ко мне за смертью? Но моя радость была недолгой, ибо стоило мне залезть в голову одного из них, как я тут же ужаснулась. Да это же самое обычное животное. Что за примитивные и отвратительные мысли? Вот как-то так, вместо сотен ярчайших кристаллов, я получила несколько центнеров дерьма. Уж простите меня за столь грубое сравнение, но это стадо буквально изгадило мой лес. Я терпела этих животных несколько недель. Я наблюдала за ними, пытаясь разгадать смысл их появления в моем лесу. При этом, я не делала для них никакого исключения. Я по-прежнему придерживалась принципа «мой лес, не теплица». И тут надо признать тот факт, что пришлый скот весьма неплохо и очень быстро адаптировался. За весьма короткое время эти животные неплохо научились сражаться против моих детей. Но и мои дети начали приспосабливаться к сражениям с новыми врагами. Наконец-то столкнувшись с чем-то совершенно необычным, дети начали размышлять, вырабатывать новые стратегии и менять свои тела. Мне это понравилось. Это было то, чего я и добивалась при создании своих детей. Они совершили рывок в своем развитии и все меньше стали походить на тупых животных. Но вот люди, появившиеся в моем лесу, наоборот, все больше и больше дичали. И даже, несмотря на то, что среди этих людей обозначился явный лидер, у которого были все шансы стать неимоверно сильным, это не сильно-то и повлияло на то, что творилось в их головах. Не знаю, как долго все это еще бы продолжалось, но в какой-то момент люди переступили разумную черту и начали истреблять всех моих детей без разбора. От них так стало смердеть смертью, что даже трава вокруг их лагеря пожухла. И мне нужно было срочно принять решение, что же с ними делать. С одной стороны, вывод здесь был однозначный. От этих животных надо избавляться. Но с другой стороны, я все еще пребывала в сомнениях. В чем причина появления этих людей в моем лесу? Ведь должен же быть смысл в произошедшем. Хотя, вполне возможно, что эти люди появились только за тем, чтобы мои дети поумнели, охотясь на них. Тогда предназначение этих людей выполнено. И пока я размышляла об этом, в голове одного из людей мелькнула очень странная мысль. Я даже растерялась, подслушав ее. Он серьезно собирается это сделать, удивилась я. А это весьма интересно. Через пару дней этот человек привел свой план в действие, и стоя в тени деревьев, он безудержно хохотал, наблюдая за тем, как его соплеменники убивают друг друга, а с каждым новым убийством возрастала его сила. Да, вы все правильно поняли, я почти не причастна к тем безумным убийствам, что произошли в колонии людей. Просто один из этих животных нашел странный способ стать сильнее, не прилагая каких-либо усилий, и сила погибших той ночью полностью перешла к нему. а я всего лишь наблюдала за тем, как эти животные режут друг дружку. Но под утро я неожиданно подметила то, чего не замечала до сих пор. Тусклое свечение, которое едва пробивалось из-под толстого налета запутанных мыслей. Я наконец-то нашла героя. А потом зажегся еще один слабый огонек. Их двое, удивилась я, обшаривая лес в поисках неизвестных мне существ. Где они прятались от меня? Почему я не замечала их раньше? Что, один из героев, моя дочь, это невозможно. То, что я испытала в следующий момент, невозможно передать словами. Меньше чем за секунду, я прожила всю свою жизнь заново, и от нахлынувших эмоций, я потеряла сознание. А когда я очнулась, то в моем лесу горели уже 4 тусклых огонька, и одним из них, была я сама. Тут хозяйка леса прервала свой рассказ о себе и глазами бесчисленных птиц посмотрела на бездыханное тело некой эльфийки. Ну что ж, мне пора начинать третий, финальный этап своей жизни, с иронией в голосе сказала она и втянула тело голубоглазой блондинки в чрево своего ужасного обелиска. Том 2, глава 37, жестокий урок. В дремучем лесу, под серым небом, маленькая армия, состоящая из нескольких десятков эльфов, храбро сражалась с людьми, которых насчитывалось несколько сотен. А с небес, за этой битвой наблюдали несколько стай птиц, кружащих над полем боя. Но ни эльфы, ни люди не обращали внимания на наблюдателей. Обе армии были поглощены убийствами, и противоречия между двумя народами, которые были накоплены за столетия, наконец-то выплеснулись в этой жестокой бойне, так что никто не просил о пощаде и даже не думал сдаваться в плен. Тем более, что исход этого боя было очень трудно предсказать, и каждый стремился отправить на тот свет как можно больше врагов. Конечно, многие из вас могут справедливо указать на тот факт, что численный перевес в армии людей делает исход этой битвы весьма предсказуемым. Но дьявол кроется в деталях, как говорится. Например, люди маршировали всю ночь и ничего не ели со вчерашнего вечера. Кроме того, люди были лишены командования, и сейчас их армия больше походила на беснующуюся толпу. Добавьте к этому и тот факт, что, догоняя эльфов, людям буквально приходилось прорубаться через паутину, и это обстоятельство окончательно вымотало солдат. С другой стороны, сами эльфы, по своей природе, были более выносливы, чем люди. Кроме того, они не совершали ночной марш-бросок, и их возглавлял бесстрашный и сильный командир. Вновь накрытая зеленоватым куполом, маленькая ушастая армия с легкостью пережила слабенькие магические атаки тех вражеских солдат, которые худо-бедно умели колдовать, а командирша эльфов с легкой небрежностью отбила мечом несколько арбалетных болтов, полетевших в нее. Затем эльфы дружно сделали шаг вперед, и в первых нападающих вонзились их мечи. В этот же момент, неспешно, зажмурив от удовольствия глаза и мурлыкая что-то себе под нос, на поле боя вышла белая арахна. И если люди, теснимые малым отрядом ушастых вражин, банально растерялись, то эльфы даже и не сомневались в том, на чьей стороне будет сражаться этот монстр. «Чу-у-у!» — выкрикнула маленькая лисичка, сидящая на голове паучихи. И в ближайшего человека влетела шаровая молния. «Начнем!» — промурлыкала себе под нос арахна, и словно таран, она врезалась в людскую толпу. Звон мечей, лязганье вспарываемых железных доспехов, крики умирающих людей и веселый смех чудовища — все это смешалось в единый звук войны. В итоге, пораженные небывалой жестокостью и осознав себя всего лишь скотом, который привели сюда на убой, люди дрогнули. Иные из них уже побросали свои мечи и драпанули обратно в лес, но там их поджидала некая грозная девица, где-то потерявшая свои доспехи и вся облепленная паутиной. Некая запыхавшаяся девица переняла стиль командования графа Тацуи и принялась рубить головы отступающим. «Сражайтесь, как самураи, или умрите!» — прокричал странный боевой клич парень, стоящий за ее спиной и держащий в своих руках магический жезл. И, вполне возможно, что именно этот боевой клич подстегнул людей сражаться с монстрами, не щадя живота своего. Хотя, скорее всего, на такую решимость повлияли не слова, а жестокость девицы. Но чего стоит людская решимость перед подавляющей мощью врага? Эльфы все так же наступали, оттесняя людей к лесу. Их командирша мастерски орудовала мечом, не давая своим врагам и шанса на выживание, а белая арахна все так же весело смеялась, втаптывая в грязь своих врагов. Время от времени раздавался и крик «Чу-у-у», с которым лисица, сидящая на голове паучихи, заживо поджаривала очередного человека. В общем, как бы ни была сильна решимость людей, но издали этому сражению подошло бы следующее описание. Толпа неандертальцев с каменными топорами атакует современный танк, а потому, вскоре людская решимость превратилась в отчаяние. И пытаясь хоть как-то выправить ситуацию, все та же девица, облепленная паутиной с ног до головы, со скоростью света подскочила к паучихе и вонзила свой меч прямо в брюхо этому чудовищу. «Умри!» – победоносно прокричала девица, попытавшись своим мечом вспороть монстру брюхо до самого горла. Но к ее удивлению, меч повторил судьбу оружия, из легенды о короле Артуре. Иными словами, он просто застрял в брюхе паучихи, которая вдруг горестно всхлипнула. «Это было мое новое платье, которое я сшила специально для хозяина», пояснила она свое горе растерявшейся девице. «И я так старалась его не испачкать». Поглядев на прозрачное платье, которое было сшито из тончайших нитей которого, считай, и не было на Арахне, девица лишь пробормотала на автомате: «Ну ты и шлюха». В ответ, сильная рука Арахны схватила девицу за горло и стала ее медленно душить. «Мне, хотя бы, есть, что показать любимому мужчине», уже с неподдельной злобой сцедила она. «И я точно знаю, на кого будут похожи мои дети и какую силу они унаследуют. А ты вообще плоская доска, от которой разит десяткам мужчин. Да ты хоть можешь с уверенностью сказать, кто из них является отцом ребенка, которого ты вынашиваешь? То ли от осознания того, что с ней вскоре произойдет, то ли от неожиданной новости», но глаза девицы расширились, и она затрепыхалась в руке паучихи, словно бабочка, пойманная в паутину. Однако ее оскорбленный палач был безжалостен, и вскоре шейные позвонки девицы хрустнули, а ее обмякшее тело паучиха брезгливо отшвырнуло далеко в сторону. Крольчихи, и то разборчивее, брезгливо прокомментировала смерть девицы эта белая садистка, и дальнейший бой стал еще более жестоким. Расстроенная тем фактом, что ее платье порвалось, белая Арахна перестала сдерживать себя и начала буквально четвертовать людей. Но в тот момент, когда меч убитой девицы пронзил брюхо белой Арахны, эльфы дрогнули. Ведь их священный монстр, которому они поклонялись и который вновь пришел к ним на помощь, был смертельно ранен. По крайней мере, так им тогда казалось. И все внимание ушастых вояк было переключено на всхлипнувшую Арахну. Возможно, именно поэтому их бесстрашная командирша поздно подметила, как ее ноги цепко обхватили стебли вьюнка, а через секунду неизвестный враг уже тащил эльфийку вглубь леса. Да не просто тащил, а специально протаскивал ее через озлобленную людскую толпу. И десятки мечей успели вонзиться в грудь кричащей от шока эльфийки. Но белой Арахне не было до этого дела. Она топила свое горе в крови, а воинская дисциплина эльфов не позволила им нарушить построение и кинуться в самоубийственную погоню за своим командиром. Тем более, что в первую же секунду стало ясно, что и помогать больше некому. И стиснув зубы, ушастые вояки продолжили сражение, а окровавленное тело ушастой командирши неизвестный монстр продолжал втягивать вглубь проклятого леса. И словно специально, он протаскивал это тело через бурелом, заросли колючего кустарника, муравейники и осиные улья. Создавалось такое впечатление, что монстр не просто убил свою жертву, он еще и изощренно измывался над ее телом, словно мстил ей за что-то. Что же до убитой девицы, которую брезгливо отшвырнула от себя паучиха, то ей повезло несколько больше, чем ушастой командирше, ведь к ней на помощь бросился местный доктор, и уже через пару минут девица была жива, хотя и харкала кровью. «Во второй раз, твое воскрешение удалось мне с большим трудом», пробормотал парень, обессиленно выронив из рук свой жезл и прислонившись к дереву. «У тебя накопилось слишком много ран, так что твоя третья смерть будет последней». «Плевать», — прохрипела девица, все еще харкая кровью. «Это правда». «Ты о чем?» — пробормотал побледневший парень, явно начавший терять сознание. «То, что сказала эта белая тварь. Я беременна, да откуда ж мне знать?» — пробормотал паренек, закрывая глаза. «Я ведь не профессиональный доктор. Но даже если ты и была беременна от кого-то из нас, то тебе только что сломали шею. Затем ты пролетела несколько метров и ударилась об дерево с такой силой, что сломала себе позвоночник и отшибла все внутренние органы. Так что забудь о ребенке. Радуйся тому, что я вообще смог воскресить тебя». Закрыв свое лицо руками, девица на несколько минут замерла. Затем она медленно поднялась на ноги и, пошатываясь, пошла прочь, оставив потерявшего сознание паренька на произвол судьбы. Что же до битвы, то и она стала подходить к своему финалу. Ведь к эльфам подошло очередное подкрепление, которая окончательно сломила боевой дух врага. Огромный огненный вал накатил на людскую толпу, и лезвие огромного топора начало буквально выкашивать людей. А черный мечник, словно воплощение героев множества эпичных историй, бесстрашно ринулся в бой, атакуя вражескую армию прямо в лоб. «Сиран!» — пытался он до кого-то докричаться, прорубаясь через изрядно поредевшую толпу врагов. Но этот крик уже был бессмысленен, ибо возлюбленная этого бесстрашного героя была уже весьма далеко от поля боя, и над проклятым лесом прогрохотал гром и сверкнули молнии. Сильнейший порыв ветра пригнул деревья к земле, а земля сотряслась несколько раз. «Ты!» — закричал в безудержной ярости паренек в черных доспехах, задрав голову к серым небесам. «Что ты с ней сделала?» И вместо ответа все вдруг услышали безудержный хохот проклятого леса, смех от которого содрогнулось все живое. «Я создала тебя буквально с нуля», — прозвучал голос этого чудовища в голове черного мечника. «Вспомни, кем ты был до того момента, пока ты не услышал мой голос. Вспомни то ничтожество, которое бегало по моему лесу, спасаясь от каких-то жуков да тараканов. А теперь обернись». Паренек медленно обернулся и увидел целую просеку в стане своих врагов, которую он лично создал, прорубаясь через вражеский строй. Десяток раненых и искалеченных людей пытались уползти с поля боя. Еще большее количество осталось лежать навсегда. «Вот она, та сила, которую я в тебе пробудила», — пояснила эту ужасную картину чудовище. «И я сделаю все зависящее от меня, чтобы ты стал еще сильнее. Но при этом, я никогда не позволю тебе уйти от меня. И никакой женщине, я не позволю увести тебя от меня. А также, ни одному живому существу, я не позволю убить тебя. Твоя жизнь и твоя смерть принадлежат только мне. Верни мне Сиран». Не обратив никакого внимания на эти слова, парень яростно прокричал свое требование, все еще крича в небеса. «А если не верну, то что ты сделаешь?» — усмехнулось чудовище. «Любая попытка убить меня закончится не только твоей личной смертью, но и смертью тех, кого ты сейчас защищаешь. Подумай о них, прежде чем прокричать свои следующие угрозы в мой адрес. Ты действительно готов в своей ненависти ко мне зайти так далеко и потерять все, что имеешь?» Вместо ответа парень пал на колени и приставил к своему горлу свой меч. «Верни ее», — повторил он свое требование, — «иначе ты потеряешь меня». «Ох», — раздался разочарованный вздох чудища. «Неужели ты вновь пытаешься повторить тот трюк, которым победил Герберу? Неужели ты не понял, что изменился не только ты, но и те, кто окружают тебя? Хочешь убить себя? Ну, попробуй. Я не пойду на уступки и мешать тебе не буду. Может быть, когда ты попытаешься перерезать себе горло, ты наконец-то поймешь смысл моих слов». Парень не дрогнул и не отступился от своих намерений. Он закрыл глаза, и чья-то сильная рука вырвала у него меч. «Гербера!» — раздался за спиной отчаявшегося самоубийцы голос красноглазой девчушки. «Спеленая его в кокон, и пусть он сидит в нем до тех пор, пока в себя не придет. Госпожа Мак, вы понимаете тот факт, что ваша дочь уже мертва?» «Да», — сухо ответила девчушке мать Сиран. «Тогда принимайте командование над своим народом и прикажите вражеским солдатам сдаваться, без всяких эмоций», — приказал женщине красноглазый монстр. «Пора заканчивать эту бойню. Нам еще предстоит очень долго вправлять мозги этому идиоту». А в голове неудачливого самоубийцы прозвучал насмешливый женский голос. «Вот видишь, ты уже не тот мальчишка, на смерть которого всем было начхать. Да и окружают тебя сейчас отнюдь не те безмозглые девицы, которые только и мечтали с тобой переспать. Или ты думал, что над теми вопросами, которые родились в твоей голове, размышлял только ты один?» Сделав паузу в своем монологе, чудище словно задумалось над своим же собственным вопросом. Молчал и парень, потерявший всякую волю к жизни. «Мы все изменились, в конце концов», — сказала чудище странную фразу. «И теперь все свои мечты и надежды мы возлагаем только на тебя. Можно сказать, что ты стал нашим лидером и главой нашей семьи. Вот только мне предстоит еще очень долго тебя опекать, прежде чем из тебя выйдет настоящий мужчина, которым бы я гордилась. И для начала, я хочу, чтобы ты научился делать правильный выбор между слепой любовью или яростью и долгом перед теми, кто окружает тебя». Это были последние слова, которые сказала чудище перед тем, как оставить парня в покое. И будучи в полном бессилии хоть что-то изменить, этот парень просто лежал, закрыв глаза. Ведь он прислушался к словам своего мучителя и понял жестокий урок, который ему преподали. А потому, вместо того, чтобы выкрикивать бессмысленные угрозы и оскорбления. Он пытался защитить своим молчанием тех, кто был ему дорог, а бой, тем временем, был закончен. Не проявляя никаких эмоций, мать Сирен принимала капитуляцию людей и наводила порядок на поле боя. Четверо монстров собрались вокруг своего притихшего лидера и что-то деловито обсуждали между собой. И даже девчонка, по имени Кей, бродила по полю боя, внимательно осматривая трофей. Казалось, что гибель бесстрашного командира эльфов заметил лишь один человек. Впрочем, вполне возможно, что он вообще был единственным человеком на этом поле боя. Том 2, глава 38. Мотивы. Повествование ведется от имени хозяйки леса. В своем предыдущем рассказе я сравнила героев с ярким кристаллом, и такое сравнение идеально подходило для первых двух мужчин, которые пришли в мой лес. Даже несмотря на то, что у одного из них кровь была красного цвета, а у другого черного, суть это не меняла. Сиянием своих сердец, эти два человека освещали путь для миллионов существ, и их физическая сила тут была ни при чем. То, что появилось в моем лесу совсем недавно, не сияло, оно смердело, и перепутать это зловоние с ярчайшим сиянием было просто невозможно. И какое мне было дело до того, что эти люди обладали какими-то сверхспособностями? Когда я копалась в их мыслях, когда я пыталась разглядеть их магию, я не чувствовала ничего, кроме смрада. Для более яркого сравнения, представьте, что зеленая, аккуратно подстриженная лужайка перед крыльцом вашего дома вдруг в одночасье превратилась в смрадную болотную жижу, и всю палитру чувств от удивления до гнева на Творца, который испортил мне прекрасную лужайку, я испытала сполна. А потом, я столкнулась с чем-то очень необычным. Первоначально, это можно было сравнить с маленьким огоньком, который едва не был задушен болотным смрадом. Возможно, именно поэтому я его и не замечала вначале. Но стоило только смраду немного рассеяться, и в темноте я разглядела тусклый свет. Но почему же я сравниваю нового героя не с кристаллом, а с огнем? Ответ прост: этот человек не сияет, как предыдущие герои, он буквально горит. И тусклое свечение его души означает лишь то, что огонь в этом человеке только начал разгораться. Но тепла этого маленького тусклого огонька уже хватило на то, чтобы обогреть меня и двух моих дочерей. Мало того, этот маленький огонек смог разжечь что-то и в наших сердцах. При этом, мне очень трудно объяснить, что я подразумеваю под огнем. Просто представьте, что в вашей жизни вроде бы есть все, и вы должны бы быть вполне счастливы. Но, в то же время, вы чувствуете, что все, чем вы сейчас обладаете, это не то, к чему вы стремились. И тогда, одни начинают рисковать, ища смысл жизни в адреналине, другие спиваются, а третьи начинают путешествовать по миру. А тут, словно бы вы просто присели у почти затухшего костра, и вам вдруг стало тепло и хорошо, и вы неожиданно поняли, что вам больше ничего и не надо. А единственное ваше желание заключается в том, чтобы этот огонек согревал вас всегда. И вот вам мой вопрос: уйдете ли вы от маленького костерка в ночной холодный лес? И ваш ответ будет прост: разумеется, нет. Тем более, что у вас нет и веских причин куда-то уходить. Так что, скорее всего, вы подбросите в этот костерок еще немного дров, дабы он горел жарче и светил ярче. Вот только мы говорим сейчас о человеке, а не о костре. А следовательно, чтобы разжечь огонь в его душе, нужно нечто большее, чем деревянные поленья. Может быть, если я отниму этого человека у своих дочерей, и он перестанет делиться с ними теплом своей души, то этого будет достаточно? Подумала я однажды. С этой мысли и началась история моего противостояния с дочерьми. И я была в шоке от того, что те, кому я дала жизнь, кого приютила в своем лесу, и кого я защищала все это время, вдруг посмели дать мне отпор. Мало того, в ходе этого противостояния, нахлебниц, которые разворовывали драгоценное тепло, стало еще больше. Сейчас я признаю тот факт, что тогда я была не права. В гневе, я едва не убила своих дочерей и едва не затушила пламя в сердце мальчишки. Но именно в этом противостоянии, я подметила, как пламя, которое едва теплилось в его душе, начало разгораться. И вот тут-то, ко мне пришла догадка. Может быть, все наоборот? Возможно ли такое, что чем больше моих детей греется у этого костра, тем ярче он разгорается? И кстати, оба героя, которые приходили в мой лес, тоже ради кого-то жили и за что-то сражались. Интересно, а ради чего собирается сражаться тот паренек, который обогревает меня своим теплом. Может быть, мне стоит его поддержать и чем-то помочь, и руководствуясь этими мотивами, я решила разобраться в мыслях человека, которого все это время пыталась отбить у дочерей. Но единственную фразу, которую я тогда смогла сказать, копаясь в его голове, звучала приблизительно так: «МММ, да я вообще не поняла, что творится в его мозгах». К моему удивлению, человек был больше похож на ребенка, а не на тех мужчин, коими являлись его предшественники. Но с другой стороны, может быть, именно поэтому он и попал в мой лес, ведь я воспитала миллионы детей. И если от меня требуется воспитать еще одного ребенка, значит, так тому и быть. И я начала воспитание своего собственного героя. Физическая подготовка была проста. Мальчишку просто надо было регулярно пинать под зад. А вот распутать его мысли в голове было намного сложнее. И здесь я не стеснялась использовать своих дочерей, нашептывая им, на какие темы надо говорить с этим мальчишкой. И вроде бы, все шло неплохо, если не обращать внимания на тот факт, что мальчишка был человеком и стремился покинуть мой лес, а я понятия не имела, как бороться с этим желанием. Это как в пословице: «Сколько волка не корми». Вот только вместо волка, я воспитывала человека, который стремился встретиться с людьми. Конечно, в теле мальчишки поселилась одна из моих дочерей, которая убьет его, как только я перестану контролировать ее рост. Так что, сам мальчишка никогда не сможет стать моим врагом, а я могу общаться с ним через свою дочь, даже если он убежит от меня на край света. Но, все это можно назвать предосторожностями на тот случай, если я полностью потеряю контроль над этим мальчишкой. Мое же истинное желание заключается в том, чтобы он никогда не покидал мой лес. Я хочу, чтобы он всегда был рядом со мной, и никакое общение через мою дочь не заменит мне тепла его души. Может быть, мои дочери смогут убедить его остаться в лесу, надеялась я, наблюдая за их неумелыми попытками соблазнения мальчишки. Может быть, он обратит внимание на эту человеческую девчонку и перестанет думать о других людях. Но мои надежды были тщетны. Мальчишка оказался упрямым бараном. В конце концов, я спросила его прямо, чего ему не хватает. Если ему не нравятся мои дочери, то прямо рядом с ним находится человек, который не прочь родить ему детей. Что еще я могу дать этому мальчишке, дабы он пожелал остаться в моем лесу? Наш разговор состоялся ночью и получился весьма необычным. Кажется, тогда мы оба задумались об очень важных вещах. Мальчишка задался вопросом о том, что он оставит после своей смерти моим дочерям. А я пересмотрела все свои планы в отношении этого пацана. И чтобы понять логику моих дальнейших поступков, давайте поразмышляем над вопросом: что такое столетие? Для меня это один миг, для мальчишки это целая жизнь. То есть, даже если я удержу мальчишку в лесу, то все равно вскоре потеряю его. И от осознания этого мою душу затронуло очень странное чувство. Чего я на самом деле хочу? Все чаще и чаще спрашивала я себя. Неужели мне достаточно только лишь удержать мальчишку в своем лесу и безучастно смотреть на то, как он создаст свою семью, наплодит детей и умрет от старости? Или же, я хочу, чтобы он жил только рядом со мной, всегда, до скончания времен? Пытаясь ответить на свой последний вопрос, я вновь и вновь вспоминала всю свою жизнь. Сколько тысячелетий я прожила одна? До тысячелетий ли? Я видела, как зарождалась жизнь на бесплодной земле. Я наблюдала за извержением первого вулкана и помню первое дуновение ветерка в этом мире. Но при этом, я всегда была одинока. Рядом со мной не было никого, с кем бы я могла обсудить увиденное. И даже несмотря на то, что я окружила себя миллионами детей, это немного не то. Дети это не друзья и не подруги. Так что я с уверенностью могу сказать о том, что с начала времен я всегда была одна. Но кем же является для меня этот мальчишка? С одной стороны, у меня язык не поворачивается назвать его мужчиной, но он точно мне и не сын. И если он является мне другом, то какой должна быть дружба между ребенком и взрослой женщиной? В конечном итоге, я окончательно запуталась в своих чувствах и уже не раз прокляла тот ночной разговор, который сама же и начала. А время шло, никто не собирался ждать, когда я разберусь в своих чувствах к этому мальчишке. И ребенок влюбился. Хотя, можно ли назвать это чувство любовью? Просто длинноногая голубоглазая блондинка смогла почувствовать тепло его сердца, и она потянулась к этому мальчишке. Ее чувства к этому ребенку практически ничем не отличались от моих, или чувств моих дочерей. Вот только, на этот раз, мальчишка поплыл. Я пыталась намекнуть пацану, что эта женщина не любит его, ей просто приятно находиться с ним рядом, не более того, и эта женщина никогда не пойдет на уступки, ради этого мальчишки. Мои дети всегда будут для нее врагами, и она ни за что не согласится делить мальчишку с нами. Поэтому, рано или поздно, но вся эта любовная история обязательно закончится трагедией. Было и еще одно обстоятельство, которое подлило масла в огонь. Дело в том, что в отличие от тех же людей, эти ушастые твари не посчитали нужным адаптировать свою магию под этот мир. С момента своего призыва и по сей день, они продолжают использовать магию своего родного мира, из которого они все и пришли. Такое стало возможным благодаря лесным духам, которые умеют перемещаться между мирами. И эти духи не просто пожирают ману моего мира, они ее буквально перекачивают из моего мира в мир эльфов. А дабы вы поняли всю суть моего возмущения, давайте-ка я попытаюсь вам все объяснить на более понятном примере. Надеюсь, что моих знаний, которые я почерпнула из воспоминаний мальчишки, мне для этого хватит. Представьте, что из бензобака вашей машины, кто-то, прямо у вас на глазах, нагло выкачивает бензин себе в канистру. Почему-то мне кажется, что при таких обстоятельствах, вам не будет важно, сколько бензина находится в вашем бензобаке и каков размер канистры у вора. В любом случае, вам будет это очень неприятно. Так вот, в моем случае, такое воровство продолжается уже несколько тысячелетий. Но если маны в этом мире еще очень много и на такое мелкое хамство можно махнуть рукой, то как вы думаете, а что стало с теплом, которым нас обогревал мальчишка? Ведь оно тоже имеет магическую природу, и его едва хватало на то, чтобы обогреть меня и моих дочерей. Догадались? Эта ушастая тварь стала все перетягивать на себя, и если воспользоваться магическим зрением, то без труда можно было увидеть, как магия мальчишки буквально затягивается в бездонную воронку. Вначале, я все это терпела и думала, что мои дочери что-то предпримут, но неожиданно, их лидер проявила пассивность, что-то вроде самопожертвования ради блага мальчишки. Но вот только о каком благе идет речь, эта ушастая тварь просто присосалась к наивному ребенку, как пиявка. А все эти фантазии мальчишки о светлой и бескорыстной любви, являются полным бредом. Если бы он прислушался к моему требованию и уничтожил лесного духа сразу же, как только увидел, то эта женщина мгновенно бы потеряла к нему интерес. Она бы не смогла больше пользоваться магией и, следовательно, больше бы не ощущала тепла, к которому потянулась. И пусть я не могла проникнуть в разум этой эльфийки, но ведь все было ясно и так. Расчетливость блондинки и юношеский порыв мальчишки были видны невооруженным взглядом. И когда все это зашло очень далеко, и стало очевидно, что меня и моих дочерей нагло отсаживают на скамью запасных, я решила вмешаться лично. А заодно, я решила напомнить мальчишке о том, что теперь он живет не только ради себя. И если он действительно хочет быть главой семьи, то пусть поступает, как мужчина, а не влюбленный юнец. До каких пор я вообще должна нянчиться с ним? В конечном итоге, вспомните, что я сказала о себе в самом начале повествования. Я женщина и мать миллионов детей. И то, что позволено мне, непростительно мужчине, который решил возглавить моих детей и повести их на войну. С этой мыслью хозяйка леса взглянула на свое отражение в воде. От прежней Сирен остались разве что светлые волосы да один голубой глаз. А кожа девушки побледнела настолько, что стала походить на белый мрамор. Из ее ран сочилась черная кровь, которая была густа, как смола. Остальные доспехи не просто помялись, а буквально раскрошились, словно фарфор. «Хаэм, чего-то не хватает», — задумчиво промолвила уродливая подделка эльфийки. И в ее пустой правой глазнице вдруг сверкнул алый кошачий глаз. «Нет», — после некоторого любования собой, промолвил этот монстр. «Глаз тут явно лишний». И правая глазница девушки вновь стала пустой. После чего эльфийка обратила внимание на свою левую культю и раздраженно проворчала: «Сколько же в этом теле бесполезных частей». Неуверенно поднявшись на ноги, девушка сделала пару шагов, пошатнулась и упала. А затем, ее тело немыслимо изогнулось, и она поползла, как червяк, пытаясь дотянуться до кисти руки, лежащей возле огромной горы трупов. Том 2, глава 39. Без права на эмоции. Повествование вновь ведется от лица главного героя, Маджимы Такахиру. Серое небо над головой и серые деревья по сторонам. Я лежу на чем-то жестком и, Без сомнения, меня куда-то везут. Я слышу чавканье грязи и учащенное дыхание каких-то животных. Осталось только разобраться, что происходит. Вдруг перед моим взором появилась женская рука, и помимо своей воли, я начал внимательно разглядывать ее, словно моим телом управлял кто-то другой. Хотя, а мое ли это тело? Я сплю. Пришла ко мне в голову догадка, и мне снится какой-то откровенный бред. Кажется, что я нахожусь в теле какой-то женщины. Ты разве не узнаешь руку своей любимой? Вдруг я услышал насмешливый голос Сирен. Или ты не узнаешь мой лес, за который решил сражаться? Кто ты? А сам-то, как думаешь? Все с той же насмешкой спросил меня голос Сирен. Либо я та ушастая тварь, в которую ты влюбился, как глупый мальчишка. Либо я та, которая заботится о тебе, как о своем сыне. Пошла прочь. Не могу, легкомысленным тоном отклонила мое требование хозяйка леса. Видишь ли, это ты сейчас гостишь в моем сознании, а не я. И ты сейчас видишь и чувствуешь то же, что вижу и ощущаю я. Единственное, ты не можешь управлять моим телом. Тогда оставь меня в покое. Какое громкое требование, продолжала насмехаться надо мной хозяйка леса, дразня меня рукой Сирен. Как ты его грозно прокричал. Сколько злости и ненависти ты в него вложил, но ты хорошо подумал перед тем, как озвучить его, ведь после моего ухода ты потеряешь нечто большее, чем твоя жизнь. Ты и так отобрала у меня все, что было, а с чего вдруг такая уверенность в том, что я что-то у тебя отбирала? Может быть, твоя возлюбленная все еще жива, а я просто решила тебя попугать немного, в воспитательных целях, не меняя своей насмешливой интонации, поинтересовалась хозяйка леса. Я ощутил ее смерть, и каково это? Вдруг заинтересовалась хозяйка леса, каково терять возлюбленного? Что ты чувствуешь, тварь? Ты решила поиздеваться надо мной? Хаем, задумчиво прокомментировала хозяйка леса мой возглас, и рука Сирен перед моим взором исчезла. Говоришь, я отняла у тебя все, что было, но как же те монстры, которым ты дал имена? Как же та девчонка, по имени Катай четырехглазый мальчишка, не помню его имя. И после этих слов, мой гнев на эту тварь тут же сменился страхом. «Не трогай их!» — воскликнул я. «Вот видишь, сколько у тебя осталось тех, кого ты должен защищать. Четырехглазый мальчишка при смерти. Гербера ранена. Кота в шоке от того, что ты хотел покончить с собой, и она считает твой поступок предательством. Ведь ты едва не бросил их всех на произвол судьбы ради своей возлюбленной. Ты, вообще, задумывался о них, когда пошел на поводу у своих чувств? Чего молчишь?» Голос хозяйки леса неожиданно стал грубым и властным, а я ничего не хотел ей отвечать. В этот момент я вообще желал ей лишь смерти. Но эта тварь права. Я несу ответственность не только за себя, и я должен 100 раз подумать, прежде чем что-то сгоряча сказать. «Верни меня обратно в мое тело», пытаясь говорить как можно спокойнее, озвучил я очередное требование. И вместо очередной насмешки хозяйки леса, серое небо померкло передо мной. «Ах, хозяин!» — услышал я голос Лили, едва придя в себя, «мне так жаль». И в этом восклицании не было ни капли лжи. Я чувствую, что Лили искренне сожалеет о том, что мне пришлось пережить. Просто она не договаривает, что проклинает Сирен, считая ее виновницей всех моих страданий. Но имею ли я право ее за это осуждать? Имею ли я вообще какое-то право на чувства? Спасибо за заботу. Искренне поблагодарил я своего самого любимого монстра. «Ты вылечила Микихиту?» «Да все в порядке со мной», услышал я преувеличенно бодрый голос парня за своей спиной. «С таким доктором под боком, меня даже стая волков не загрызет». «В порядке, значит в порядке». Не стал я заострять свое внимание на этой проблеме и перешел к следующей. «Где Гербера?» «Мне сказали, что она ранена». «Хозяин?» Тут же возникла перед моим взором окровавленная паучиха. Меня всего лишь пронзили какой-то тонкой булавкой, да люди даже от иглы умирают. Буркнул я, внимательно разглядывая паучиху. «Это твоя кровь, как ты чувствуешь себя?» «Ах», лишь промолвила в ответ Гербера, смущенно потупив взор. «Рана была пустяковой», ответила за нее Лили. «Я уже ее излечила, а на кровь вообще не обращайте никакого внимания. Вы же знаете этого поросенка, она вывозится в ней, с головы до ног, даже разделывая кролика». «Пустяковый значит пустяковый», не стал я заострять внимание и на этой проблеме, и обратился к следующему своему монстру. Точнее, я благодарно поклонился красноглазой девчушке и попросил у нее прощения. «Прости меня за ту глупость, которую я едва не совершил, и спасибо тебе за то, что вовремя меня остановила. Меч вырвала Роза, пробормотала в ответ Ката, видимо, ожидая совсем другого поведения от меня. «Роза, спасибо тебе», — повторил я свою благодарность, повернувшись к серебряноволосой девушке. «С вами точно все в порядке?» Вместо ответа на мою благодарность, поинтересовался этот монстр. На самом деле, тяжело ответить на этот вопрос существу, которое способно чувствовать все мои эмоции. А мне, в данный момент, хочется орать, плакать и душить ту мразь, которую мы все называем хозяйкой леса. Но в то же время, я ведь и сам виноват в том, что произошло. И сейчас я не имею права на какие-либо чувства. Вспомните мои рассуждения о том, что моя жизнь похожа на асфальтный каток. И уже тогда я собирался положить под него свою любовь к Сиран. Но я не смог этого сделать, хотя и осознавал, что в данной ситуации, я не имею права любить эту эльфийку. На что я вообще надеялся, когда вместо того, чтобы оттолкнуть, я приблизил эту женщину к себе. На каком основании я решил, что у нас все будет хорошо? С другой стороны, а какое я имею право вопить, истерить, кого-то проклинать и заниматься самокопанием, находясь перед теми, кто только что прошел через тяжеленный бой? Мой долг поблагодарить их за победу, а не устраивать истерики от своей собственной потери. И коль уж я не смог вовремя избавиться от любви, то хотя бы избавлюсь от тех эмоций, что одолевают меня сейчас. Я в полном порядке, нагло солгал я Розе и поспешно сменил тему разговора. Кстати, я все никак не мог найти времени сказать тебе, что твое новое тело очень красиво. Теперь тебе будут завидовать многие девушки. Вы мне это говорили в подземном туннеле, дрогнувшим голосом прокомментировала мой комплимент Роза. Когда? Не помню. Не было такого. Окончательно засмущал я Розу. Впрочем, эти слова, я готов повторять тебе вновь и вновь. Мои девчонки живут и меняются ради меня, размышлял я, глядя на Розу. А что делаю для них я? Ответ на этот вопрос будет не очень красив и хорош. Я променял их на любовь к своему врагу. А теперь я еще и хочу рассорить их с хозяйкой леса. Вот только проблема в том, что хозяйка контролирует рост растений не только во мне, но и Гербере. Мало того, она хозяин и защитник дома, в котором родились мои девчонки, и в котором они хотят прожить свою оставшуюся жизнь. Так чего я добьюсь, если я буду ненавидеть эту истеричку и дальше, даже если я сейчас уйду от этого леса на другой конец света и там найду для своих девчонок новый безопасный дом, хозяйка леса все равно будет иметь власть над ними, ведь именно через Азарину, она способна меня достать где угодно. Я уж не задаюсь вопросом о том, а будут ли сами девчонки счастливы вдали от своего родного дома, следовательно, убежать от хозяйки леса не получится. Сражаться с ней – бессмысленно. Единственный выход из сложившейся ситуации – избавиться от всех своих эмоций и наладить диалог с этой истеричной тварью. И мои чувства здесь не важны. Судьба девчонок никак не должна зависеть от моих эмоций. Хотя, скорее всего, последняя фраза из моих уст звучит весьма лицемерно. Ведь, как сказала только что хозяйка леса, в пылу своих страстей, я сам едва не перечеркнул все, за что сражался. А если быть еще более объективным, то, как и один из героев, который умер 500 лет назад, я поступил крайне глупо, поддавшись любви. Все остальные события являются лишь последствием моего необдуманного поступка. Поднявшись на ноги, мальчишка обнял прижавшуюся к нему Лили. Затем дружески постукал по плечу Микихита, который тут же закатил глаза и сказал, что ему причинена невыносимая боль, и он срочно нуждается в обезболивающем лекарстве. С этими словами, этот четырехглазый паренек тут же полез за объятиями Ката, которая, взвизгнув, спряталась за спиной главного героя нашей истории. Затем, наступила очередь объятий для Герберы, и она буквально извозила своего хозяина в крови, а остальным пришлось вызволять эту жертву из крепких объятий паучихи. «Еще чуть-чуть», — умоляла Гербера, прижимая парня к своей груди еще сильнее. «Да он уже посинел от удушья», — кричали на нее девчонки, тягая парня за ноги, а в голове несчастного в этот момент вертелась лишь одна фраза: «Ее больше нет», а в сером небе над проклятым лесом по-прежнему кружили птицы, и одноглазый монстр весело ухмылялся, любуясь тем, как куча девиц использует парня в качестве каната для перетягивания. «Самые настоящие дети», — снисходительно пробормотал этот монстр, вновь начав любоваться рукой, которую он прирастил к своему телу. «Прибавь скорость, а то, мои дочери убьют его». «Уф!» — издал натужный звук огромный жук, на спине которого и лежала его одноглазая наездница. И стремясь исполнить волю своей госпожи, сотни монстров поспешили, как можно быстрее, расчистить дорогу этому скакуну. Они ломали деревья и оттаскивали в сторону бурелом, а где-то они даже заполняли овраги своим телами, добровольно становясь частью живого моста. В то же время, не так далеко от полузадушенного парнишки, спорили человек и эльф. «Это никакие не трофеи», — кричала комендант, указывая на доспехи убитых солдат. «Это собственность Альянса, в котором состоите и вы. Следовательно, все нужно вернуть в казну. То есть с нами сражались не дезертиры, а армия Альянса?» Тут же начинала возмущаться ушастая магичка, уперев руки в боки. «Да при чем тут это? Мы говорим о принадлежности доспехов, а не о людях. Мне их разнять?» — хриплым голосом спросил полузадушенный парень у девчонки, которая собирала разбросанное оружие в одну кучу. «Не надо», — тихо прошептала она, не отвлекаясь от работы. «Тогда, может быть, мне стоит помочь тебе?» «Не надо», — чуть более раздраженно ответила девчонка. «Кей», — попытался отвлечь ее от работы парень, дотронувшись до плеча. «Уйди», — вскрикнула девчонка. «Это ведь ты во всем виноват. Ты должен был ее защищать всегда. Она верила тебе. Зачем ты отправил ее в этот лес? Как ты мог оставить ее одну?» «Я не имею права тратить время на собственные чувства», — тихо повторил про себя парень. «От меня зависят очень многие люди. И вместо того, чтобы оправдываться или, наоборот, начать каяться и корить себя, он крепко обнял девчонку. «Мне очень жаль», — тихо озвучил парень то немногое, что вертелось у него в голове. И девчонка разрыдалась. Неизвестно, сколько прошло времени, но спор человека и эльфа, всхлип девчонки и перешептывание монстров затихли сразу же, как поблизости начали падать деревья, и большая группа разнообразных монстров, в центре которой был огромный жук, неспешно вышла на поляну. Молодой человек, обратилась за помощью одноглазая девица, лежащая на спине этого жука. «Вы не поможете женщине спуститься, а то, я все еще не освоилась в этом уродливом теле». И от этого голоса все вздрогнули и сделали несколько шагов назад. «Хозяин», заикаясь, обратилась к парню красноглазая девчушка, забыв даже о том, что она всегда обращалась к нему по имени. «Бегите, все хорошо», — тихо прошептал паренек. «Я должен с ней сразиться, иначе этот кошмар для нас никогда не закончится. Я не имею права на эмоции и страх», — словно мантру, несколько раз он повторил эти слова про себя, прежде чем сделать первый шаг. Том 2, глава 40, зеркальное отражение. «Итак, формально мы выполнили задание Альянса, отбили руины северного форта от монстров. Кроме того, мы одержали уверенную победу над дезертирами. Именно так было решено называть тех людей, с которыми мы сражались. Хотя для всех ясно, что эти люди такие же дезертиры, как мы, балерины. Но политика, есть политика, и она любит обтекаемые фразы. Что же до моих успехов, то я уничтожил один из фортов, убил героя, практически разгромил отряд Тацуи и отправил на тот свет сотни вражеских солдат. Так что, я одержал уверенную победу над Альянсом в этой локальной стычке. На этом заканчивается краткий отчет о формальных победах и начинается то, что никогда и ни за что не попадет ни в один учебник истории. Жизнь. Женщина, которую я неосторожно полюбил, мертва. А ее убийца сейчас опирается мне на плечо и постоянно ухмыляется. Причем эта тварь не просто убила мою возлюбленную, но и вселилась в ее тело, словно бы она повесила себе на шею табличку с надписью «Я убийца». И что делаю я? Я помогаю ей освоить навыки ходьбы. Поверить не могу, что нужно сделать столько усилий только ради одного шага, жаловалась эта тварь. Почему вы не ползаете? Это ведь намного проще. Мы не черви, буркнул я в ответ. Ох, если бы ты знал, сколько я оскорблений выслушала на подобную тему, отмахнулась от моей подколки хозяйка леса. Вот только, в конечном итоге, я пережила всех своих обидчиков. Надолго ли? Очень надолго, уверенно ответила на мой вопрос она. Видишь ли, я с самого своего рождения питаюсь маной, и в какой-то момент, между магией этого мира и мной, был поставлен знак равенства. Это значит, что если кому-то удастся уничтожить мое физическое тело, я создам его с нуля. Но в то же время, если исчезнет вся мана этого мира, то я умру от банального голода. А, так как этот мир был рожден магической силой Творца, то, скорее всего, и я, и этот мир, умрем в одно и то же время. Но ты в этом не уверена, это всего лишь мои рассуждения о моем бессмертии, ответила на этот вопрос хозяйка леса. Подтвердить же мою теорию может только моя настоящая смерть, или гибель этого мира. Ты сейчас прикидываешь, как меня можно убить, а мне стоит отвечать на этот вопрос? Нет, весело рассмеялась моя собеседница. Я отчетливо вижу картины, которые вертятся сейчас у тебя в голове. Ты меня душишь, топишь, ломаешь мне шею. Скажи, ты извращенец, у тебя все мысли только об этом. Я проигнорировал этот вопрос, и, воспользовавшись паузой, в наш разговор вклинилась Ката, которая все это время пряталась за спиной Микихита. Но если существование этого мира зависит от маны, которой вы питаетесь, не значит ли это, что вы убиваете этот мир? Умная девочка. Тут же она получила похвалу за свою догадливость. Да, в конечном итоге, рано или поздно, но я буквально пожру этот мир. Впрочем, это произойдет еще очень и очень нескоро. Возможно, намного быстрее этот мир выжжет солнце. Кстати, еще до того, как родился мой первый ребенок, солнечный свет был менее жарким. И, к своему стыду, я стала придавать значение этому факту, только после вашего появления в моем лесу. В ваших головах вообще хранится очень и очень много интересных знаний. Жалко только, что они были вдолблены в головы баранов. Ты настолько высокомерна, что считаешь нас всех животными. Не удержался я от этой реплики. А ты думаешь, что если выучил все энциклопедии мира, то уже разумный? Усмехнулась хозяйка леса. Вот какой толк от тех знаний, с которыми вы все пришли в мой лес? Неужели кто-то из вас прославился в этом мире как астроном, механик или ученый? Я как-то не слышала об этом, пока наблюдала за тобой. И что мешает тем же баранам рассуждать о звездах, глядя на ночное небо? Возможно, они именно это и делают по ночам. Вот только их сущность от этого не меняется. И сколько бы они ни философствовали, сколько бы много они ни знали о тех же звездах, и кем бы они себя ни считали, каждое утро они все равно сбиваются в сонное тупое стадо. И от их стадности окружающий мир как-то не сильно-то и меняется. Следовательно, и обучать вас чему-то была пустая трата времени. А что же собираешься сделать с нашими знаниями ты? Для начала, решу проблему с воровством моей еды, которая меня уже порядком достала, даже не задумываясь, ответила хозяйка леса. Отчасти, именно по этой причине, мне понадобилось тело твоей любимой. А дальше посмотрим. У меня очень много планов, но все они упираются в вопрос, способен ли ты стать мужчиной или же, ты так и умрешь ребенком. И что будет, если я не оправдаю твоих надежд? Я тебя лично убью, перестав ухмыляться, кратко ответила хозяйка леса и, посмотрев куда-то вдаль, пробормотала. А вот и самый необычный мальчик из всей вашей компании. А я все гадала, когда же он объявится. Ведь очень редкий вор способен отказаться от обладания такой силой, как у тебя. Жаль, что и этот сорванец оказался бараном. Иначе бы он не был таким предсказуемым. О ком ты сейчас говоришь? Настороженно спросил я, уже понимая, что меня не ждет ничего хорошего. О человеке, который ни от кого не зависит и который сражается только сам за себя, лукаво ответила хозяйка леса, иди вперед, он ждет тебя, а я посижу на пеньке, небом полюбуюсь да под солнышком погреюсь. С этими словами хозяйка леса наконец-то отцепилась от меня и потихоньку поковыляла к ближайшему пню. Ты это сейчас серьезно? Уточнил я. Конечно, ответила она, даже не обернувшись. Этому человеку нужна только твоя сверхспособность. Ему не интересны мои дети, лес, альянсы, эти ушастые твари. Так зачем мне вмешиваться во внутренние разборки посланников Творца? Это твоя битва, твои проблемы, так и решай их сам, как мужчина.